Шотландский остров Сторн – место, где у каждой семьи свои скелеты в шкафу. А ветер с Атлантики доносит шепот старых преданий. Сюда после многих лет отсутствия возвращается Финна Древер. Смерть ее сестры, учительницы Мэйв, официально признана несчастным случаем. Но Финна в это не верит. Единственная ниточка к правде — призрак девочки в желтом пальто, который является ей в тумане, и детский рисунок, на котором семь безликих фигурок водят хоровод у подножия древнего черного тиса. Ее расследование — это путь по краю обрыва, где каждый шаг в настоящем отзывается эхом из детства. Загадочный рисунок, веревка с тремя узлами, в которых колдуны прячут ветры — все это части головоломки. Каждый новый ответ делает картину прошлого все более страшной, потому что правда оказывается опаснее любой лжи. А дом, который должен был защищать, становится частью ловушки. Это не просто расследование. Это история о коллективной вине, о силе общественного молчания, о том, как любовь и страх переплетаются сильнее узлов на мокрой веревке. И о том, что иногда, чтобы выжить, нужно сначала вспомнить. Чтобы найти убийцу, Финне придется раскопать мрачную тайну, которую остров хранит десятилетиями. Тайну, в которой замешана она сама. Анна Князева. Девочка в желтом пальто. Читает Светлана Шаклейна. Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайны. Глава первая. Окно в тумане. Остров Сторн проступал из тумана медленно. Сначала грубая линия обрыва, угольно-черная, словно кто-то сажей провел по горизонту. Потом холмы, покрытые ржавым вереском. Выше — гладкие плиты скал, белесые, как отполированные кости. Ни деревьев, ни людей, ни даже воронья. Только тишина и низкое небо, натянутое над землей, как мокрое полотно. Я стояла у поручня верхней палубы и держала в руке бумажный стаканчик с кофе. Он остыл, но держать его было проще, чем не держать. С ним было спокойнее. Паром ходил на Сторн один раз в день и только по будням. Если ветер поднимался выше 5 баллов, рейс отменяли, и остров оставался без связи с материком на несколько суток. Туман в этих местах никогда не рассеивался. Он лип к одежде, лез за воротник и в рукава, будто специально искал уязвимые места. Соленый, колючий, с привкусом железа и прогоревшего торфа. Все как в детстве, когда мы с Мэйв носились по берегу, а потом возвращались домой с онемевшими покрытыми цыпками руками. Мне не раз приходила в голову мысль: раз уж я родилась на Сторне, то здесь когда-нибудь и умру. Но сейчас я возвращалась, чтобы навсегда проститься с сестрой, разобрать ее бумаги, оплатить счета и решить судьбу родительского дома, в котором жила Мэйв. Быстро, без задержек, без лишних встреч. Эти слова я повторяла с того момента, когда паром отчалил от материка. Ключи лежали в правом кармане. В телефоне был список дел. Я сделала глоток. Кофе был холодным и горьким. В тот же миг я увидела ее. Девочку лет 10. Хрупкую, одинокую фигурку у борта на нижней палубе. Ветер трепал подол ее желтого пальто, капюшон был натянут на голову так, что лица не разглядеть. И только пряди темных волос, мокрые от туманной мороси, выбивались наружу. Такие же пальто носили мы с Мэйв. Все дети острова носили такие, ярко-желтые, непромокаемые, заметные в густом тумане. В девочке не было ничего особенного, просто ребенок. Но у меня перехватило дыхание, и я ощутила холод, который не имел никакого отношения к непогоде. Лютый холод, доломоты в груди, как будто кто-то провел ледяными пальцами по моему позвоночнику. Девочка шевельнулась, и я заметила веревку, намотанную на ее запястье. Свободный конец лежал у ее ног. Сердце загрохотало где-то под самым горлом, и мне захотелось окликнуть ее, но я не знала, что сказать и от чего ее предостеречь. «Отойди от борта!» — вырвалось у меня. Туман сгущался с каждой секундой, стирая очертания палубы и одинокую фигуру девочки. За спиной раздался мощный гудок. Я обернулась. В дрожащем стекле капитанской рубки увидела свое отражение. Женщину с прямыми плечами и встревоженным лицом. Серое пальто, теплый свитер, волосы собраны в пучок, все как обычно. Вернувшись к поручню, я замерла, как будто натолкнулась на стену. Девочки в желтом пальто на палубе не было. Из рубки вышел капитан, седой великан с окладистой бородой. «На пароме есть школьники?» — спросила я. Капитан посмотрел на меня внимательно. Глаза, серые, с холодным свинцовым блеском, прищурились. «Детей на пароме нет. Пассажиров всего трое. Вы — парень с ноутбуком, да женщина с птицей в клетке». Он говорил спокойно, без интереса, будто зачитывал расписание рейсов. «Все дело в тумане», — сказала я себе, но внутренний голос казался неубедительным. Паром полз еле-еле. Волны были тяжелыми, серыми, с маслянистым отливом. Палуба под ногами покачивалась и убаюкивала. Глаза сомкнулись от усталости, от качки, от свежего воздуха. И тут провал. Сначала полная тьма. Веревка. Она не просто врезалась в запястье, а впилась огненным жгутом. Потом едва ощутимый всполох. Чужие пальцы снимают с глаз шерстяную повязку. Шерсть царапает мне кожу. Воздух пахнет дождем и прелой землей. Еще одна вспышка. На светлеющем небе проступает темный силуэт. В сером мареве, как предсмертный выдох, колышется ярко-желтый лоскут. Я дернулась, открыла глаза и схватилась за поручень. Пальцы казались ледяными, будто чужими. Гавань Сторна рисовалась в тумане грубыми мазками. Несколько домов у воды стояли сиротливо, как вещи умерших людей, которые никто не хотел забрать. На носу загрохотали якорные цепи. Паром прибывал в гавань. Она была такой же, какой я ее помнила. Тот же терминал, сараи для лодок, за которыми виднелись корявые деревья, искривленные ветром и штормами. Городок цеплялся за гавань, как утопающий за спасательный канат. Здесь все держалось на море. Жизнь людей зависела от шторма и штиля, от того, вернется ли лодка до темноты, и сколько сетей выдержит лов. Море кормило, наказывало и держало островитян в своей власти, не оставляя другого выбора. Мне не хотелось впускать в себя остров, его голоса, запахи и картины из прошлого. Но он, как туман, проникал в лазейки. «Ну вот я и приехала, Мэйв». Я смотрела на гавань, и в голове звучали слова сестры. «Ты не любишь наш остров», — повторяла она, когда приезжала в Эдинбург. И я никогда с ней не спорила. Паром ткнулся в причал, под палубой вновь застонали цепи. С металлическим скрежетом на пирс опустился трап. Хватаясь за липкие перила, я сошла по нему первой. Рыжий от ржавчины и скользкий от тины пирс выглядел так, будто на него давно махнули рукой, но он продолжал работу. Над причалом маячил тот же портовый кран, похожий на горбатую птицу с перебитым крылом. На ветру качались рыболовные сети, от которых веяло солью, рыбой и чем-то давно забытым. На горизонте сквозь туман виднелась башня маяка. В ясные дни с нее был виден материк, неровная линия гор, похожих на карандашный набросок. На острове знали. Если виден материк, значит, скоро испортится погода. Эта примета никогда не подводила. У трапа я заметила старика в рабочем комбинезоне и твидовой куртке. Помятая шляпа натянута до бровей. Он стоял, нахохлившись, спрятав руки в карманы, и смотрел на меня. «Финна Древер вернулась». Голос показался мне знакомым, но я не помнила этого человека. «Простите». «Койньях. Койнях Сиврайт. Ну да, как же. Я осторожно кивнула, хотя не узнала его лица, темного от летнего солнца и обветренного от зимних ветров. Так выглядели те, кто всю жизнь проводили в Северном море. Прилив, он всегда возвращается. От прилива не убежишь. Старик подобрал канат и намотал еще одну восьмерку между тумбами кнехта. Его слова озадачили меня, но я не стала переспрашивать. Поднялась на центральную улицу и направилась к родительскому дому. Шаг за шагом, метр за метром, я вступала в пространство своего детства. Оно окружало меня знакомыми образами, запахами, звуками. Но я не ощущала ничего, кроме отчуждения. Ветер принес с собой густой домашний запах торфяного дыма, который ни с чем не спутать. Здание местного совета выглядело серым и безликим, как выглядят все административные здания маленьких поселений. Двухэтажный каменный дом с флагом, который никто не удосужился снять и просушить, и он свисал с флагштока мокрой тяжелой тряпкой. Магазин миссис Шин стоял на углу. В его двух маленьких витринах, как и прежде, ничего не выставлялось. Рядом каменный сарай с шиферной крышей. Школа стояла ниже, в лощине, под сенью высокой церкви. Над дверью под окнами второго этажа проступала старая надпись. «Стойкость в малом рождает силу в большом». Эта надпись была здесь всегда, сколько я себя помнила, как татуировка на коже, которую не отмыть. По нашей улице в гору я поднималась медленно. Так же медленно вдалеке вырастал родительский дом. Двухэтажный, деревянный, с темными окнами и крышей из черепицы. Он стоял ближе к склону, как будто сторонился соседей и не ждал гостей. И чем ближе я подходила, тем сильнее сжималось сердце. Слишком многое было связано с этим местом. Когда-то здесь жили все, кого я любила. Однако, приблизившись, я не испытала того волнения, которого так желала и одновременно боялась. От этого стало легче. Моя сестра никогда не была хорошей хозяйкой. Родительский дом был запущен и сир. Краска сползла с его стен, как старая кожа. Крыльцо посерело от ветра и дождей. Но я все еще помнила скрип его ступеней, который будил нас с Мэйв, когда родители вечером возвращались из кино. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Все умерли. В живых только я. Ключи от дома лежали в кармане пальто. Но я не спешила их доставать. Стояла у дома, чувствуя, как холод лезет за воротник, а ветер приносит с берега запах гнили и водорослей. Наконец я поднялась по ступеням, вставила ключ в замок и провернула. Дверь поддалась, и я переступила порог. Внутри было холодно и темно. Пахло застоявшимся воздухом, сыростью и пылью, которую не тревожили слишком долго. «Ты никогда не была хорошей хозяйкой», — сказала я, обращаясь к Мэйв, как будто она могла слышать. — Мне будет так тебя не хватать. И тут мне показалось, что дом вглядывается и не узнает меня. У меня у самой было такое же чувство. Знакомые до мелочей комнаты теперь казались чужими. Задержав дыхание, я прислушалась к вязкой настороженной пустоте. В ней не было прошлого. Ни смеха, ни голосов, ни шагов. Тишина давила на барабанные перепонки. В голове оформилась простая горькая мысль. Я разлюбила свой дом, и он разлюбил меня.